Влад Лей. Северянин. Книга шестая. Викинг. Ярл. Глава первая. Армия Хойты. Вот и все. Я-то по наивности думал, что у меня есть пара игровых дней, а на деле... А на деле было всего несколько игровых часов. Тем не менее, пока северяне продолжали пир по поводу удачного набега и появления Тена на их острове, я покинул игру и пытался найти хоть немного полезной информации. А ее в сети было не так уж и много. Игроков среди сатов, варварских племен западного континента, было не так уж и много. Связано это было прежде всего с высоким уровнем сложности игры за представителя этих народов. Саты были чрезвычайно воинственны. Войны на их континенте не прекращались вообще, и даже если некоторые племена заключали союзы, то были они шаткими и кратковременными, нацеленными прежде всего на противодействие другому союзу, либо сильному племени. Либо же племена просто объединялись для набега на восточного соседа, что был за морем. Игроку Сату приходилось всегда быть на страже, ведь помимо явных врагов были и подлые союзники. Стоило только заполучить трофей, как тут же находились желающие его получить. Как пример, один из игроков опубликовал свою жалобу к разработчикам. Суть претензии заключалась в том, что во время набега на восток он смог заполучить в свои руки шлем и меч. Довольно паршивые, к слову, но прожил после этого игрок недолго. Его зарезали в ближайшую ночь. То есть даже вернуться не успел, как бывшие союзники, причем сугубо NPC, а не игроки, казавшиеся друзьями, попросту устроили резню с одной лишь целью — загробастать себе все то, что добыл игрок. И ладно бы еще трофеи были пристойные, а так... Саты убивали друг друга ради еды, оружия, во время банальной ссоры, резали во сне, топили в море. Возможных причин и мотивов для убийства было столько, что поневоле задумываешься, а стоит ли вообще становиться сатом? И игроки, глядя на весь беспредел, творящийся на этом континенте и среди этого народа, попросту забивали. Уходили на персонажей из других стран и государств. Начинали играть за представителей других национальностей. Играть рыцарем, несущим еретикам веру в Триликова, или же наемникам, готовым взяться за любую работу, лишь бы ему за это платили звонкой монетой, намного проще, чем за полуголого, озлобленного дикаря. Плюс рыцарь и даже наемник всегда были окружены людьми, готовыми сражаться рядом плечом к плечу. А вот в случае с персонажем Сатом трудно предсказать, будет ли тот, кого ты называл другом вчера, драться за тебя и рядом с тобой сегодня, или же он просто тебя прирежет. Именно по этой причине полезные сведения были крайне скудными. Узнать, что вообще происходит у сатов, было сложно, но кое-какие крупинки истины мне обнаружить все же удалось. Один из игроков был как раз в отряде, или скорее флоте Конунга, прибывшем к континенту сатов, чтобы затем перевести их на Северные острова. Из короткой и не особо удачной нарезки, понятно, почему у этого парня на канале так мало подписчиков, монтаж кривой, боевки и хоть чего-то интересного практически нет, все скучно и монотонно, стало ясно, что северяне, прибывшие за сатами, не испытывают к ним особых симпатий. Равно как и сатты, которым предстояло стать эдакой армией мародеров, которых специально завезут на острова викингов противников Конунга. Саты должны были разорить земли, сжечь и уничтожить все, что только возможно. Далее их грузили на корабли и везли к следующему острову. Конунг намеревался пройтись этой чумой по своим недругам, ослабить или вовсе уничтожить всех, кто не был ему союзником. Причем чужими руками. Руками сатов. Ну что ж, ход, надо признать, действенный. Умный ли? Сомневаюсь. Нет, ну неужели Конунг всерьез считал, что о его проделках никто не узнает? Ведь узнают. Пойдут слухи о том, благодаря кому варварская орда добралась до Северных островов, на чьих кораблях была доставлена... Кто виновник навалившихся бед? Не боялся ли он, что северяне, узнав о том, что именно Сигурд привез сюда сатов, объединятся против него? Выступят одним фронтом. «Нет», — сразу же ответил я себе. «Сатов специально привезли сюда, чтобы этого не случилось. Пока ярлы и тены раскачиваются, половина островов уже будет разорена. А затем...» Затем саты, как я понимаю, должны были быть доставлены к ютландцам, к примеру. или на Вестланд, и пока местные отбивались бы от них, с другой стороны ударил бы Конунг. Да, именно так. Вот только не Вестланд был целью с его неприступными стенами, а ютландцы или клан Альмёрки, который тоже уже начал представлять серьезную силу и метил в конкуренты. Мне довольно сложно понять, кого же именно хотел уничтожить Конунг, и я все больше склонялся к мысли, что этим кем-то должен был стать Альмёрке. Именно его существование мешало Конунгу ударить по ютландцам, ведь Альмёрке могли воспользоваться моментом и атаковать конунгство сами, а так... Нет Альмёрку, и о тылах можно не беспокоиться. Сигурд вырезал бы ютландцев, или попросту поставил на колени, усилив собственную армию, и затем пошел бы на Вестланд. Он намеревался стать конунгом всех северных островов. И, как мне кажется, этот его план вполне жизнеспособен. Хорошо размышлять об этом так, будто ты сторонний наблюдатель. Да вот только план конунга уже затронул и меня, и мои собственные планы. Саты уже ступили на остров, теном которого я стал. А раз так, нужно во что бы то ни стало помешать им. Но как? В моем распоряжении была сотня воинов. Вернулись с южных берегов далеко не все. Ну, пускай я смогу добрать здесь, на острове, пополнение. Пускай у меня будет даже 150 воинов, но ведь сатов больше. 200. И они, в отличие от южан, которых мы вырезали, готовы к бою. Более того, сатов можно назвать ветеранами. Они сражаются на протяжении всей жизни и гораздо опытнее нас. Да. Забавный парадокс. Я вроде как один из северян, из викингов, которые славятся своей свирепостью, воинственностью, но в то же время в этом мире есть еще более воинственное племя, ничем викингам не уступающее. Истинные дикари, для которых война — это не образ жизни, а сама жизнь. Я просидел на кухне несколько часов, выкурив полпачки сигарет, пытаясь придумать, как противостоять орде, ступившей на Хойту, и, кажется, придумал. Когда пришло уведомление из игры, я как раз заканчивал разрисовывать очередной план предстоящей битвы. Ну что же, время пришло. Я вышел из своего дома и вынужден был зажмуриться. Солнце светило необычайно ярко. Или же это все последствия вчерашних гуляний? Впрочем, пир не длился долго, да и пили без особого энтузиазма. Бродди напомнил всем о том, что совсем недалеко враг, который почти наверняка скоро заявится сюда, и тут такое. Враг уже заявился. Он уже на острове. Может, вчера кто-то из наших и пил, вливая в себе медовуху или пиво словно воду, но сегодня я не приметил хмельных, или уж тем более страдающих похмельем. Как раз наоборот, лица были серьезные, даже хмурые. Люди ждали начала бури и знали, что избежать ее не удастся. А главное, похоже, многие считали, что в этом бою нам не победить. Что ж, посмотрим. Саты нападали толпой. Шли ордой, они не знали строя, не использовали толком никакой тактики. Напролом и все. Зато каждый из них был опытным, умелым воином, отточившим свои навыки во множестве потасовок. Их индивидуальная подготовка была на голову выше, чем у нас. Тут северяне хоть и ходили в набеги, но... К примеру, в моем прежнем клане воины были более умелыми. Более опытными. Здесь же... Впрочем, чего теперь вспоминать? Имеем то, что имеем, и с этим нужно работать. Пока я стоял и щурился, ждал появления Бродди, за которым отправил Хватти, как-то незаметно вокруг меня собралась толпа. «Что будем делать, Тен?» — спросил кто-то из них, а остальные угрюмо глядели на меня, ожидая ответа. «Сражаться», — пожал я плечами. «Но ведь их больше, чем нас!» — возразил мне северянин. «Ну и что? Южан тоже было больше», — спокойно ответил я. «И чем все закончилось?» «Саты не южане», — буркнул кто-то. «Они умелые воины!» «Ну что же, их настроение понять можно, но поддерживать их...» «Ну, тогда расходимся по фермам и ждем, пока к каждой подойдут враги, сожгут их по отдельности, убьют детей и женщин, затопчут поля и разрушат все, что вы построили». Собравшиеся удивленно уставились на меня. Их глаза были полны изумления. Они словно бы не верили собственным ушам. Не верили, что я действительно этого сказал. «Ты хочешь...» После минутной паузы начал было один из воинов. «Нет, конечно!» — перебил я его. «Клянусь Одином, я убью любого, кто попытается уйти отсюда. Мы можем победить сатов только вместе. Только вместе убьем каждого из них, а затем уничтожим охрану дракаров и захватим уже их». Люди прямо-таки впились в меня взглядами. «Захватим дракары?» — повторил кто-то. «Именно!» — кивнул я. «Ведь как-то сюда саты добрались? Как?» «На дракарах конунга», — ответил подошедший к столпотворению Ури. «А сами саты могут управляться с дракарами?» — спросил я у него. «Нет, конечно», — хмыкнул тот. «Саты — это животные. Злые и тупые хищники». «Вот», — кивнул я. «Значит, их сюда привезли. И уверен, людей этих не так много. Все они сторожат дракары». «Так что мы будем делать, Тен?» — спросил Ури. «Для начала подготовимся», — ответил я. «Гудрат, ты здесь?» «Да, мой Тен». Вперед вышел один из тех, кто отправился со мной в набег. Тот самый охотник, бьющий из лука без промаха в любую цель. «Гудрат, я хочу, чтобы ты набрал людей в свой собственный отряд. Все они должны быть отличными стрелками, не хуже, чем ты сам». «Таких нет», — подбоченец заявил Гудрат, вызвав улыбки на многих лицах. «Тогда выбери лучших из имеющихся», — ответил я. «Человек 20, не больше». «Да, Тен». «Броди!» — окликнул я приближающегося соратника. «Мне нужно, чтобы ты отобрал людей в свой отряд. Всех, кто умеет обращаться с тяжелым оружием. Секирами, молотами». «Таких мало», — нахмурившись, пробасил Бродди. «От силы дюжина на всем острове наберется». «Пусть дюжина меня это устроит», — кивнул я. «Больше и не надо». «Сделаю». Бродди склонил голову, а когда поднял ее, тут же уставился на Ури, явно собираясь позвать его с собой. «Нет, Ури, хватит, не трогай, они мне нужны». Бродди снова кивнул и удалился набирать людей в свой отряд. «Так, продолжим». «Найди и принеси ткань, сделай стяги», — приказал я Хватте. «Поищи в трофеях, нужны несколько цветов». «Сколько?» 4-5, пока достаточно», — подумав, ответил я. Хватте тут же убежал выполнять поручение. «Ури», — обратился я ко второму своему Хускарлу, «мне нужно, чтобы ты собрал всех людей, умеющих обращаться с копьем. Среди тех, кого отберут Гудрат и Броди, не ищи, набирай из остальных. Нужно 20-30 человек». «Да, Тен». Ури склонил голову и пошагал прочь. «А что делать нам?» — спросил один из воинов, которые сейчас окружали меня. «Мы умеем биться только топорами. Хотя, конечно, если будет нужно, я готов взять копье». «Тогда догоняй Ури», — подсказал я ему. «Ну а остальные, все, у кого есть щит, идут со мной». Ну что же, пока что дела складываются хорошо. И часа не прошло, как в поле неподалеку от морской лестницы я встретил свою армию. Вся она была поделена на несколько отрядов. Лучники в количестве 23 человек во главе с Гудрадом, копейщики, которых Ури смог наскрести 35 человек, Броди привел с собой, вопреки собственным ожиданиям, почти 20 человек. 18, если считать точно и вместе с ним. Я уж было хотел уменьшить численность этих отрядов, но тут выяснилось, что легкой пехоты насчитывалось почти 70 человек. Да, они были разномастно вооружены. Кто мечом, кто топором, кто и вовсе дубинами. Не у всех были щиты, но... Однако... Нет, я, конечно, подозревал, что в поход отправились далеко не все. К примеру, кто-то и вовсе не явился в свое время на морскую лестницу. Не отправился с Ури и затем со мной. Кто-то же, наоборот, вернулся после похода с Ури и вынужден был остаться, чтобы залечить раны. Наверняка на острове еще найдутся мужчины, которые не появились здесь. Да вон, те же две обиженные семейки, не признавшие меня Теном и отправившиеся во свояси еще вечером. Даже три. Еще ведь родственнички Игги с ним во главе не появились. А сколько еще есть семей, которые сидят на своих фермах? Переписи населения тут, естественно, не проводилось. Вполне возможно, что если бы каким-то чудом удалось собрать всех местных, то в моей армии оказалось бы сотни две мужчин. Но это все мечты. В целом и так неплохо. Вместо неполной сотни теперь у меня имелось почти полторы. И сейчас эти полторы сотни, разбившись на несколько отрядов, стояли в поле и ждали моих приказов. «Значит так», — начал я. «От вас требуется слушать, что я говорю, и в точности выполнять то, что я вам скажу. В первую очередь мы должны будем научиться сражаться все вместе, а не по отдельности». «Тогда зачем ты нас разделил по этим отрядам?» — спросил кто-то из лучников. «Я привык сражаться со своим братом Сибилом, всегда прикрывал его спину, а тут...» «Я говорил не о том», — покачал я головой. «Я говорил о том, что вы должны научиться биться в строю. К примеру, ты теперь лучник. Ты должен научиться стрелять одновременно с другими». «Зачем?» «Нет, ну ты посмотри, какой неугомонный!» «Стреляя каждый сам по себе, вы будете наносить слабый урон. Для нашего врага это будут просто комариные укусы. Но когда вы все дадите залп, когда в рядах противника умрет одновременно несколько человек, благодаря вам враг понесет потери, еще даже не успев подойти. Благодаря вам он испугается. И если вы будете бить все вместе, одновременно, это нанесет врагу гораздо больше вреда». В целом, я нисколько не врал. Все действительно так. Стрельба поодиночке может быть даже более эффективна, особенно если лучники меткие. Да вот только залп несет в себе не столько физическую угрозу, сколько деморализует врага. Уже после первого залпа, услышав щелчки тетивы во второй раз, противник будет пытаться спрятаться, уклониться от летящих в него стрел смерти, а как следствие замедлится, потеряет ритм. Но и в конце концов, единожды ощутив запах страха, от него уже не отделаться. «Вы будете действовать первыми. Ваш удар должен быть мощным и пугающим», — завершил я. «А затем в дело вступите вы». Я кивнул в сторону самого многочисленного отряда. «Вы должны будете принять врага на свои щиты, замедлить его, пока ваши товарищи будут бить его копьями». «А если сатты попытаются попросту нас обойти?» — спросил кто-то. «Сатты со своими кривыми мечами легко справятся с копейщиками». Это было действительно так. Сатты толком не носили брони, были подвижными и быстрыми. С копьем выходить против сатта было бы самоубийством. «А кто их пустит к копейщикам?» — усмехнулся я. «Слушайте сюда. У нас мало времени, и мне нужно научить вас тому, что позволит нам победить сначала саттов, а затем позволит захватить дракары конунга. Кто-нибудь против этого?» Конечно же, возражать никто не стал. Вот и отлично. Ну а раз так, мы принялись отрабатывать всю механику действий. Лучники учились стрелять одновременно, по команде Гудрода, пехотинцы защищаться щитами, ну а копейщики бить противника из-за их спин. Единственное, кого я не трогал, тяжелые пехотинцы с Бродди во главе. Они-то как раз должны были действовать самостоятельно. Во всяком случае, пока. Обучить таких воинов сражаться строем было затруднительно, но ничего. До этого еще дойдем. Мы отрабатывали маневры, работу между отрядами часа 4. А затем прибыл запыхавшийся мальчишка лет 14, который выдал: «Саты идут сюда!» Ну что же, пусть идут. Тут же перед глазами вылезло сообщение. Задание: защитник. Докажите, что вы достойны стать теном острова и разгромите врагов. Основная задача — уничтожить врагов Хойте. Доп. Задание: убить сатов, 0 из 214. Доп. Задание: убить людей конунга Сигурда, 0 из 34. Награда: одно выполненное задание, вы сохраните титул тена. 2 и более выполненных заданий — неизвестно. 0 выполненных заданий — с большей вероятностью вы умрете. Ну что ж, все предельно ясно и понятно. Вопросов нет. Поехали!